416. Когда человек идет через жизнь, обремененный своими несовершенствами, то сила его несовершенств на нем же или на окружающих его исчерпывается. Когда человек становится принятым учеником, на плечи учителя ложится вся тяжесть трансмутации учеником своих несовершенств силой огня учителя. Учитель, видя в ученике необходимые для ученичества качества, берет на себя задачу переплавить низшие и высшие. Если до принятия жизнь человека шла обычным путем, а после принятия утвердился процесс трансмутации, то идет она силой луча учителя, при условии наличия в ученике устремления явного. Наличие несовершенств самоочевидно, явление происходящей трансмутации неотрицаемо. Следовательно, силу учителя к явлению восхождения ученика прилагаемую надо понимать как единственный источник его преображения. Потому учитель воистину есть путь истинной жизни, потому без учителя нет восхождения. Потому альфой и омегой жизни ученика является учитель, взявший на себя тяжкое бремя его преображения. Потому не приложен путь продвижения. Если сердце ученика устремлено к учителю, надо учиться устремляться в будущее. Нужно это устремление. Подобно форштевню идущего судна, рассекающего волны грозного моря, преодолевает устремленное в будущее сознание сопротивление стихий, отбрасывая по сторонам противодействующий элемент. Но стоит кораблю остановить ход и кормчему выпустить из рук руль, как корабль тотчас же становится игрушкой и жертвой стихий. И уже не он, а они побеждают его. Также и устремленное в будущее сознание твердо преодолевает стихии, пока устремлено. Но игрушкой судьбы и обстоятельств становится устремление утерявшей. Безопасен океан беспредельности, пока сознание в движении и сохранено направление правильное. Неопытный мореход рулит к берегу, забывая, что у берега подводные камни и мели. Не страшны океанские волны, не страшен натиск стихий, ибо огненная сила устремления преодолевает безвольную инертность стихийной материи. По большой дороге прошло несколько человек. Спросили одного: «Куда путь держишь?» — ответил: «На базар». «Ну, а ты?» «На похороны». Третий ответил, что спешит заключить выгодную сделку. Четвертый шел с жалобой. Спросили последнего о том же. «Беспредельность», — ответил путник. Так одним и тем же путем прошли люди, утерявшие путь, и лишь один знал, куда идет и зачем. Многие идут большую дорогу жизни, но мало знающих путь.